Глава 16. CID был в курсе всего, что касалось эгейского грузового парохода «Карпатус». Они знали точно, когда именно судно куплено Моссадом в Салониках. Они следили за 45-летним пароходом водоизмещением 800 тонн, когда он направился в Пирей, афинский порт, где он взял на борт американскую команду, нанятую Алией Бет, и проследовал в итальянский порт Геную. Они наблюдали за тем, как «Карпатус» переделали и приспособили к нелегальной перевозке беженцев, и они знали точно, когда он снялся с якоря и взял курс на Лионский залив. Все южное побережье Франции кишело агентами CID. Над Ла-Сиотат было установлено круглосуточное наблюдение, чтобы обнаружить малейшее подозрительное движение. Был подкуплен ряд французских старших и младших офицеров. Уайтхолл нажимал на Париж, чтобы французские власти не допустили входа «Карпатуса» во французские воды. Но ни английский нажим, ни подкупы ни к чему не привели. Они не могли помешать французскому сотрудничеству с Моссадом. «Карпатус» вошел в трехмильную зону. Начался следующий этап игры. Произошло несколько побегов из Ла-Сиотат, чтобы отвлечь внимание англичан и сбить их с толку. Французские транспортники предоставили грузовики, и за рулем сидели французы. Когда англичане были совершенно сбиты с толку, произошел настоящий побег. 1600 беженцев, в том числе и вся секция Карен, были вывезены из Ла-Сиотат в одно укромное место на побережье. Весь район был оцеплен французскими войсками, и движение в нем приостановлено. Беженцев разгрузили с машин на берегу тихой бухточки и перевезли на резиновых лодках к ветхому пароходу. Всю ночь резиновые лодки шныряли туда и обратно. Сильные руки американских моряков подняли перепуганных беженцев на борт. Рюкзак, фляга с водой и горячее желание оставить Европу позади. Вот весь их груз. Детей Карен, самых маленьких, взяли на борт в первую очередь. Их поместили в трюме отдельно, рядом с лестницей, ведущей на палубу. Карен тут же... К счастью, дети так устали, что они тут же заснули. Некоторые хныкали, но она была тут как тут и быстро успокоила их. Прошел час, два, три, в трюме становилось тесно. Приводили все новых и новых беженцев, пока трюм не оказался до того забит, что негде было повернуться. Затем людей начали размещать на палубе. Сначала на корме, а когда и там места не стало, то и на носу. Капитан судна, американец Билл Фрай, спустился по лестнице, окинул взглядом зажатую в трюме людскую массу и свистнул. Это был коренастый мужчина с небритым лицом и вечной сигарой в зубах. «Ох, и дали бы нам жару пожарники в Бостоне, если бы они видели все это», — пробормотал он. Он замолчал и прислушался. В темноте какой-то очень приятный голос напевал колыбельную песенку. Он вступил в трюм, перешагнув через тела, и направил электрический фонарь в сторону Карен, державший ребенка на руках и убаюкивающий его. На мгновение ему показалось, что он видит Мадонну. Он моргнул. Карен подняла голову и велела ему рукой убрать фонарь. «Эй, детка, ты говоришь по-английски?» — послышался грубый голос Билла. «Да. Кто здесь начальник над детьми?» «Я отвечаю за детей и попросил бы вас говорить потише. Я на силу их успокоила. Я буду говорить, как мне заблагорассудится. Понятно? Я капитан судна. Ты и сама поди не старше этих детей. Если вы справитесь со своим судном так же хорошо, как справляюсь я с детьми, — сердито сказала Карен, — то мы утром будем в Палестине». Он почесал свою щетину и улыбнулся. «Он ничуть не похож на благовоспитанных датских капитанов, — подумала Карен, — но он только прикидывается строгим. Ты мне нравишься, детка. Если тебе что-нибудь понадобится, поднимись ко мне на мостик. И не забывай, капитана нужно уважать». «Спасибо, капитан». «Не за что. Зови меня просто Билл. Мы с тобой одного поля ягодки». Карен посмотрела ему вслед, когда он поднимался по лестнице, и заметила, что уже рассветает. «Карпатус» был забит беженцами до отказа. Все 1600 беженцев были на борту, и нигде не осталось ни одного свободного дюйма. Полузаржавевший якорь кряхтя пошел вверх, ударяясь о деревянные бока судна. Полувековые машины, сопя и чихая, пришли в движение. Стоял густой туман, словно сам Господь Бог заботился о них, и старое судно отплыло от берегов Франции, набрав максимальную скорость в целых 7 узлов. Через несколько минут оно вышло из трехмильной зоны в международные воды. Итак, в первом раунде победу одержал Масад Алия Бет. На мачту был поднят сине-белый еврейский флаг, и Карпатос переменил свое название на Давидов щит. Судно беспощадно качало. Из-за отсутствия вентиляции все в трюме побледнели. Карен и пальмахники не знали ни минуты отдыха. Она подавала беженцам лимоны, прикладывала компрессы, чтобы не допустить массовой рвоты. Когда лимонов не стало, она принялась за швабру. Она обнаружила, что нет лучше средства для поддержания спокойствия и порядка, чем петь, устраивать игры и рассказывать веселые истории. С детьми она справлялась хорошо, но в полдень жара стала невыносима. Просто дышать было нечем, а от пота и непрерывной рвоты в полутемном трюме разнесся жуткий смрад. Мужчины стояли в одних трусах, женщины в одних лифчиках, тела лоснились от пота, начались обмороки. Только потерявшие сознание выносили на палубу. Для других просто не было места. Трое врачей и четверо сестер, все беженцы из Гласиотат, выбивались из сил. Набейте им животы чем-нибудь, требовали они. Уговорами и всякими ухищрениями Карен вводила детям ложку в рот. Под вечер она раздала им успокаивающие средства и кое-как обмыла их. Мыть приходилось экономно, воды не хватало. Наконец-то солнце село, и в трюм проникло дуновение свежего воздуха. Карен изнемогала от усталости. Она отупела как-то. Упала в полудремоту, из которой она вскакивала всякий раз, как только раздавался детский плач. Она прислушивалась к кряхтению старого судна, медленно пробирающегося в Палестину. К утру она погрузилась в беспокойный сон, полный кошмарных сновидений. Внезапный грохот разбудил ее. Она вскочила и посмотрела вверх по лестнице. Был уже день. Все смотрели вверх на небо, где кружил огромный четырехмоторный бомбардировщик. Английский бомбардировщик типа «Ланкастер». «Всем оставаться на своих местах и соблюдать порядок», — раздалось из громкоговорителя. Карен вернулась к испуганным и плачущим детям. Она начала громко петь, приглашая детей подтягивать. «Вперед, вперед, на родину мы радостно плывем! Вперед, вперед, на родину давайте все споем!» «Спокойно», — доносилось из громкоговорителя, — «никакой опасности нет». В полдень на горизонте появился британский крейсер «Отважный» и угрожающе подплыл к Давидову щиту, мигая сигнальными фонарями. Маленький юркий миноносец «Смуглый» присоединился к крейсеру. Оба военных корабля поплыли рядом со старым грузовым судном, продолжающим кряхтя свой путь. «Вот у нас и королевская свита появилась», — сказал Билл Фрай в мегафон. Согласно правилам игры, соревнование на этом закончилось. Масаду Алия Бет удалось отправить из Европы еще одно судно. Англичане обнаружили его в международных водах и теперь будут следовать за ним. Когда Давидов щит войдет в палестинские территориальные воды, его возьмут на буксир и уведут в Хайфу. С палубы Давидова щита понеслись громкие проклятия в адрес военных кораблей и Бевина. Был поднят огромный транспарант с надписью «Гитлер убивал нас, а англичане не дают нам жить». Отважные и смуглые не обратили на это ни малейшего внимания и, конечно, даже не думали убираться в освояси, как многие все еще надеялись. Карен успокоила детей, и у нее появилась новая забота. От нехватки воздуха многие из детей серьезно заболели. Она поднялась наверх и протиснулась сквозь клубок, состоящий из рук, ног, рюкзаков, к капитанскому мостику. В штурманской рубке сидел Билл Фрай и пил кофе, поглядывая на человеческую массу, толпящуюся на палубе. Начальник палмахников о чем-то спорил с ним. «О, Господи!» — взревел Билл. «Уж эти мне евреи с их вечными спорами!»